Глава 370. Пилюля отсечения души. В разуме Мэнхао прозвучал голос. «Грандмастер Мэн, это Янь Сун. Собрат Даос Мэн, после нашей встречи я все никак не мог выбросить из головы произошедшее. У меня начали закрадываться подозрения о Джоу Де Куне. Его уже отправили в западную пустыню, поэтому моя теория так и остается неподтвержденной. Собрат Даос Мэн, на самом деле я оказался здесь, потому что искал вас. Это не мое настоящее тело, а лишь частица воли. Собрат Даос, я восхищен вашим дао-алхимией. Как бы сказать, думаю, сейчас не самый удачный момент для пространных дискуссий. Поэтому буду краток. С вашими навыками в дао-алхимии мы могли бы обсудить пилюлю отсечения души. Если вам интересно, тогда через 3 дня найдите меня в восточной части города, и мы сможем спокойно все обсудить». Когда голос стих, глаза Мэнхао заблестели. За пределами города крики и вопли постепенно слабели. Только небольшая горстка практиков сумела избежать смертоносного эффекта этой секретной техники, большинство из товарищей превратились в высохших мумий. Мэнхао медленно отозвал свою волю из ствола тернового оплота, оставив в нем достаточное количество для поддержания связи. Он приказал оставшимся шипам, которые утыкали весь город, вернуться назад. Теперь главный ствол был еще заметней. Военные горны скомандовали отступление. Атака западной пустыни и Дворца Черных Земель очевидно захлебнулась, поэтому им пришлось отступить. Только война еще не закончилась. Этот бой значительно прорядил силы Дворца Черных Земель и западной пустыни. На горизонте что-то ярко засверкало. Занималось утро. Ночь наконец-то закончилась. Все в городе валились ног от усталости. В полной тишине Мэнхао поднялся, завидев идущих к нему главных старейшин. Все 4 выглядели измождёнными, 3-й и 4-й даже были ранены. Они остановились и странно посмотрели на Мэнхао. После длинной паузы первый старейшина медленно сказал: «Терновый оплот простоит целый месяц. На время город в безопасности. Мы постараемся закончить гусеницу леденящего снега побыстрее». Он пристально посмотрел на Мэнхао, а потом развернулся и ушел. Остальные старейшины, не говоря ни слова, тоже ушли. Старуха перед уходом обернулась, но так ничего и не сказала. Выжившие члены клана Леденящего Снега принялись ремонтировать фортификацию и заново возводить магические формации. У них появился месяц относительной безопасности, но после сражения требовалось многое починить или отстроить заново. Исцеление могло справиться с ранами тела, но у многих после сражения остались душевные шрамы. Большинство практиков приняли позу лотоса и погрузились в медитацию, отчего в городе стало неестественно тихо. Подкрепление из западной пустыни опять подняло численность вражеских войск до нескольких тысяч, но они не пытались штурмовать город, вместо этого они полностью взяли город Святого Снега в кольцо. Мэнхао тоже вымотался после сражения. Пока он шел по улице, встреченные им на пути практики смотрели на него с нескрываемым благоговением. Они опускали глаза и кланялись ему, не смея даже встретиться с ним взглядом. После появления тернового оплота для всех жителей города Мэнхао стал синонимом ужаса. Даже статус грандмастера был не способен полностью развеять страх. Члены клана Леденящего Снега смотрели на него с фанатичным блеском в глазах. По сути, Мэнхао собственноручно выиграл сражение. Без него от города Святого Снега не осталось бы ничего, кроме дымящегося пепелища. Клан Леденящего Снега начал распределять магические сокровища среди своих воинов согласно их боевым заслугам в прошедшем сражении. Огромное количество практиков собралось рядом с дворцом на главной городской площади. Там был вывешен список боевых заслуг и причитающиеся награды. Несмотря на усталость, Мэнхао решил заглянуть на площадь, которая все равно была по пути к его резиденции. На площади кипела жизнь, всюду сновали практики. Около 100 людей здесь создавали яркий контраст с практически пустыми улицами города. Стоило Мэнхао войти на площадь, как его тут же заметили. Собравшиеся там практики склонили головы и сложили ладони, не в силах скрыть восхищение на лицах. «Грандмастер Мэн! Приветствую, Грандмастер Мэн!» Мэнхао кивнул. Он прошел мимо нескольких групп практиков и остановился напротив столба света в центре площади. Столб был иллюзией, но внутри можно было увидеть список имен. Рядом с каждым именем стояло число, символизирующее количество боевых заслуг, полученных при обороне города. Предлагаемые награды зависели от количества убитых врагов. Рядом со столбом сидели 2 представителя клана Леденящего Снега. Увидев Манхао, они резко вскочили на ноги и низко поклонились. Все разговоры на площади стихли. Манхао молча поднял глаза и пробежался по списку имен. Грандмастер Мэн, боевые заслуги 97542. Человек на втором месте заработал чуть больше 2000. Бубня что-то себе под нос, Манхао посмотрел на список наград. Предлагались свитки с техниками, магические предметы, целебные эликсиры и особые материи для переплавки пилюль или ковки оружия. Некоторые позиции в списке заставили сердце Манхао биться быстрее. При этом требуемое количество заслуг было совсем незначительным по сравнению с заработанным Манхао. Пока Манхао решал, не забрать ли ему все из списка, как вдруг наверху появились 4 новые строчки, 4 новых предмета переполошили всех практиков на площади. Семя тернового оплота, 100 тысяч боевых заслуг, секретная техника Драгонара клана Леденящего Снега, 20 тысяч боевых заслуг, формация 5 планет Снегопада, 50 тысяч боевых заслуг, рецепт пилюли вскармливания демона, 100 тысяч боевых заслуг. Глаза Манхао заблестели, стоящие позади практики тяжело задышали. Они понятия не имели о назначении секретной техники Драгонара, но хорошо знали, что такое семя тернового оплота. Чудовищную мощь тернового оплота все прекрасно видели в прошлом сражении. Такое вряд ли скоро забудешь. «Посмотрите! Формация 5 планет Снегопада! Это особая магическая формация клана Леднящего Снега! С ее помощью можно создать магический щит 5 планет!» Пока практики оживленно обсуждали новые награды, Манхао задумался. Семечко тернового оплота было расходуемым предметом, но в то же время наделяло владельца невероятным могуществом. Использованное им семечко он получил от Хан Сюишань. Если ему нужно будет еще одно, вероятно, добыть его будет очень непросто. Но больше, чем семечко, его заинтересовала формация 5 планет Снегопада. «Это те самые 5 летающих планет, которые я видел над городом?» – подумал он. Затем его взгляд опустился ниже, на рецепт пилюли вскармливания демона. «Что за странное название?» – подумал Манхао с улыбкой. Очевидно, эти предметы были намеренно выставлены кланом Леднящего Снега, чтобы привлечь его внимание. «Похоже, после этой битвы клан Леднящего Снега действительно стал высоко меня ценить», – мелькнула у него мысль. Не став выбирать какую-то из наград, он повернулся к члену клана Леднящего Снега рядом со столбом света. «Можно получить награды в долг?» – спросил он с улыбкой. Практики позади пораженно уставились на Манхао, им даже в голову не пришло попросить о таком. Сама мысль об этом, по сути, переступала некую невидимую грань, особенно с учетом опасности, в которой находился город Святого Снега. Глаза собравшихся практиков странно заблестели. Членом клана Леденящего Снега, к которому обратился Манхао, оказалась женщина средних лет. Не ожидая такого вопроса, она в растерянности застыла. В этот момент список боевых заслуг вспыхнул, и к числу Манхао внезапно прибавилось еще 100 тысяч. Теперь у него имелось около 190 тысяч боевых заслуг. Манхао с блеском в глазах указал на 2 интересующих его предмета, столб света заискрился, и оттуда вылетели 2 нефритовых таблички. В одной описывалась магическая формация 5 планет, в другой – рецепт пилюли вскармливания демона. Теперь имя Манхао спустилось с первой строчки на последнюю, что интересно, его боевые заслуги ушли в минус и находились в районе минус 50 тысяч. Под завистливыми взглядами практиков и с нефритовыми табличками в руках Манхао покинул площадь. Он вернулся в свой дворик. Там, в окружении благоухающих лотосов, он принялся изучать полученные нефритовые таблички. Когда начали сгущаться сумерки, он поднял голову, его глаза ярко блестели. «Магическая формация выглядит довольно впечатляюще. Жаль, я плохо в них разбираюсь. Если я повстречаю эксперта в этом вопросе, возможно, он сможет мне с ней помочь». Пилюля вскармливания демона оказалась интереснее, чем я предполагал. Она предназначена не для практиков, а для нео-демонов и зверей. Манхао убрал нефритовые таблички и погрузился в медитацию, чтобы восстановить растраченную за день энергию. Несколько дней спустя в небе ярко светила луна, терновый оплот стал последним рубежом обороны города, дворец черных земель несколько раз пытался прорвать его оборону, но каждый раз им приходилось отступать. В этих вылазках погибало не так уж и много людей, но в эффективности шипов больше никто не сомневался. Манхао в своем дворике занимался медитацией. Внезапно он открыл глаза и нажал указательным пальцем на землю. Перед ним начал сгущаться демонический ци, В следующую секунду перед ним стояла его идеальная копия. Она взмахнула рукавом и взмыла в воздух. В восточной части города имелась одна пустынная улица. Она была совершенно безлюдной, пока на ней не появилась фигура. Ей, разумеется, оказался Манхао. Он шел по петляющей улице, пока не дошел до глухого тупика. Он посмотрел через плечо и сказал: «Ты уже столько времени следишь за мной. Сколько еще ты собираешься прятаться?» «Собрат Доосман!» — послышался скрипучий голос. «Вы не только грандмастер Дао Алхимии, но еще обладаете самым мощным духовным сознанием, что я видел на стадии создания ядра. Она практически не уступает моему». Одна из теней позади Манхао искривилась и превратилась в Янь Суна. Он с улыбкой посмотрел на Манхао. «Даю тебе 3 предложения, чтобы объясниться», — негромко сказал Манхао. Земля вокруг него внезапно ощетинилась шипами. Не теряя времени, Янь Сун ответил: «Однажды я наткнулся на наставление, где описывался метод переплавки древней целебной пилюли, называемой пилюлей отсечения души. Она гарантирует успех при прорыве на стадию отсечения души. После многих лет поисков я выяснил местонахождение этого наследия Дао Алхимии. Оно находится в западной пустыне, в месте, в котором я однажды побывал. Но я не могу добыть пилюлю в одиночку. Но с вашим навыком в Дао Алхимии, собрат Даосмен, я уверен в успехе этого предприятия. Когда рецепт окажется у нас, каждый получит по копии. Учитывая мой уровень культивации, такая пилюля меня не очень интересует», — небрежно бросил Манхао. «Собрат Даосмен, прошу вас, не делайте скоропалительных выводов. С вашим Дао Алхимии вы без труда пробьетесь на стадию зарождения души. Если вы не начнете готовиться к отсечению души сейчас, тогда ваше первое отсечение будет очень трудным. Простого просветления в этом случае уже будет недостаточно. Притом в месте, куда я собираюсь направиться, хранится не только рецепт, но и готовая пилюля отсечения души». Янь Сун взмахнул рукавом и бросил деревянную табличку. «В этой деревянной табличке содержатся выдержки из наставления. Собрат Даосмен, можете убедиться сами, что я вам не вру. Если вы передумаете, используйте эту деревянную табличку, чтобы связаться со мной. Нужное место в западной пустыне находится рядом с несколькими племенами. Без моей помощи вы не сможете скрыть свой ци практика, а значит, не сможете попасть туда». С этими словами Янь Сун одарил Манхао многозначительным взглядом и растворился в воздухе.